Вот. И к мужу твоему влечение твое. Тоже спасительное слово. Спасительное слово. Поскольку после того, что между ними произошло, да, не будь, не наложи Господь на нее это влечение, и на всех женщин, да, и на мужчин, конечно, да, то была бы тотальная вражда, да, во всех потомках. И мы бы с вами тут не сидели так дружненько вместе за ручку, да, а наоборот, амазонки слева, амазоны справа, и шашки наголо, чтобы у нас было. Да, и для этого же Господь говорит, и Он будет господствовать над тобой, да, и задавая некую иерархию, да, для того, чтобы не было мордобоя. Да, иерархия Богом сдается не с целью отяготить человека, но наоборот ему облегчить его теперешнее уже состояние грехопадения. Да, облегчить, потому что без иерархии они бы просто друг друга съели бы. Да, так должна подчиняться. Да, это тяжело, это неприятно, вот, но иначе было бы хуже. А там, где Христос царствует, вот в тех семьях, где Христос царствует, он стоит не по слову только, а по делу, да, там нет иерархии, они равны совершенно, все друг друга слушаются, прекрасно живут. Да. Там вот этого вот господства, нет господства. Да. Там, где Христос недостаточно царствует в семье, да, предположим, между мужем и женой, там тут же начинается иерархия. Да, причем борьба за иерархию. Да, постоянно такая вот зачастую изматывающая борьба за правоту, за главенство, за кому больше досталось, кому меньше досталось. Это такое просто бесплодное и изматывающее самих людей и окружающих тоже, всех наблюдателей, так сказать, да, и участников. Детей, например, да, и родственников. Такая вот борьба за первенство. О. И там, где Христос не царствует, да, там лучше, если иерархия есть. Да, поэтому во всех нехристианских обществах, ну, таких традиционных, вот мусульманских, так, конечно, ему лучше, чтобы женщина была. Там креста нет у них. И нет, не будет. И никто к нему не стремится. Да? Поэтому там полная иерархия. И это правильно. Это библейская мысль. Там, где приходит Христос, и апостол Павел говорит, во Христе нет ни мужского пола, ни женского, ни раба, ни свободного, да? Ни иудея, не язычника, а все и во всем Христос. Там эта иерархия не нужна становится. Да? Вот это вот то, что как последствия грехопадения Богом назначено человеку для того, чтобы ну, совсем не уничтожить друг друга, да? Как так прожили, абы как да? друг с другом, то становится ненужным там, где Христос, конечно, царствует. Ну, Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедовал тебе сказать, не ешь от него, проклята земля за тебя. Тут тоже такой, в общем, момент, мне кажется, очень важный, что Господь и Библия не говорит о Боге, что Он проклинает землю. Да? А жене говорит, умножай, умножь. Да? Тут эти слова вкладываются в уста Бога по отношению к жене. Да, умножаю, умножу скорбь твою за беременность. Но не проклятие. Да, Бог не высказывает проклятие никому. Да, вот здесь вот нигде никаких проклятий. Да, проклята земля за тебя. Бог говорит не от себя. Да, он говорит, что вследствие твоего поступка тебя, владыки мира, земля получила проклятие. Да, и теперь она не будет действовать теперь так, как она должна была бы действовать. Да. И твоя задача возделывать и хранить вот этот сад, огород, град, который ему был дан на востоке в Эдеме, она осталась невыполненной. Да. Ты не сохранил ни сад и не распространил его на всю землю. И теперь земля вот будет такая никудышная. Из-за этого. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терния и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевой травой. В поте лица твоего будешь есть хлеб. Доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты в прах возвратишься. Тоже так же, как к жене про беременность и рождение детей, так Адаму его за самое, так сказать, вот важное такое место. Его как бы тут его дает ему некую такую тяжесть, отягощение для того, чтобы люки могли бы открыться, имели шанс бы открыться изнутри. Некоторые, правда, очень сопротивляются. Я знаю таких мужей. Разговаривал с одним таким. Ну, все не получается, понимаешь? Работая как вол, денег нет никогда. Вот. Я ему говорю, слушай, давай молись Богу, чтобы тебе Господь помог. Что это такое? Годами ты убиваешься на работе, да, с утра до ночи. Какой-то фигня, понимаете? Денег никаких. Все время впроголодь, все время должны занимать, там, в общем, ну, вот такой минус, там, все такое прочее, да. Да нет, говорит, ну, мне неудобно Бога просить. Годами. Нет, нет, не хочет открыть. А? У него времени нету, конечно, да. Нет ни времени, ни сил, ни желания. Нет. Знаешь, ну, не буду просить. Причем, ну вот так вот, да. Ну, неужели я Богу буду там, говорит, отягощать там своими просьбами? Но подтекст, пусть он сам мне помогает, а я не буду просить. Но за это ему сказано, да. Волчцы и терния произведет тебя. Да, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах ты возвратишься. Значит, смерть человеку положена, это мы сейчас увидим еще лучше даже в конце этой главы, тоже как путь спасения. Да, тоже как путь спасения. Но это мы сейчас пробуем, это самое. И причем Адам это знает, да, явно он это как-то почувствовал. И удивительнейшим образом нарек Адам имя жене своей, тут первый раз появляется имя, да? Нарек Адам имя жене своей Ева, ибо она стала матерью всех живущих. Ева значит жизнь, Хава на иврите, да? А мог бы наречь имя жене своей Мот, смерть, вообще-то, потому что она стала матерью всех умирающих, но нет, да? Он как-то воспринял Божие такое вот отягощение и откровение о будущем спасении, да, и нарек жене своей жизнь, имя, жизнь. А имя наречения, вот мы с вами уже говорили об этом, да, имя наречения Адамом животных, да, это, ну, библейский способ сказать, что он прозрел в сущность этих тварей всех, да. И тут он тоже прозревает сущность своей жены, такой как пророк великий. Адам был пророк, да? Вот. Да, в том смысле пророк, что он прозревал сущность вещей. Да? Но. И из этого пророческого такого дара, хотя, конечно, приглушенного, уже приземленного, вот этого вот смертного, да, но тем не менее, из пророческого своего дара дает ей имя жизнь.